Люди с такими деньгами обычно лучше знают, куда их класть, они швыряют в кошелек. Я не замечал, что магистры уходят из-за стола, пока один из них не подошел ко мне. Я поднял глаза и увидел магистра архивов. Лорен оказался выше, чем я предполагал, около 2 метров. С длинным лицом и руками он выглядел так, будто его хорошенько растянули. Увидев, что я, наконец, обратил на него внимание, Лорен спросил: «Ты сказал, что имя твоего отца Арлиден?» Он спросил это очень спокойно, без тени сожаления или извинения в голосе. Почему-то это ужасно меня разозлило. Сначала он на корню подрубил мое стремление попасть в университет, а теперь подходит и спрашивает о моем погибшем отце так легко, словно желает доброго утра. «Да», — напряженно ответил я. «Арлиден Барт? Мой отец всегда считал себя актером. Он никогда не называл себя бардом или менестрелем. Услышав, что его так называют, я разозлился еще больше, если это было возможно, и даже не соизволил ответить, просто резко кивнул. Если Лорен посчитал мой ответ слишком скупым или дерзким, то не подал и виду. Мне было интересно, в какой труппе он выступает. Мое тонкое терпение лопнуло. — А, вам было интересно, — сказал я со всем ядом, какой мог пролить мой отточенный в труппе язык. Тогда вам придется еще некоторое время пробыть в неведении. Думаю, у вас хватит терпения перенести его. Когда я вернусь, заработав мои 3 таланта, может быть, тогда вы сможете узнать. Я бросил на него яростный взгляд, словно надеясь прожечь его насквозь. Реакция магистра была почти незаметной, и только позже я обнаружил, что дождаться от Лорена хоть какой-нибудь реакции все равно, что узреть моргающий каменный столб. Сначала он выглядел слегка озадаченным, потом чуть-чуть ошарашенным. Потом, поскольку я так и пялился на него, выдал бледную тонкую улыбку и молча вручил мне полоску бумаги. Я развернул ее и прочитал. «Квоут. Весенний семестр. Обучение -3 таланта». -3 таланта, конечно! Облегчение затопило меня. Будто огромная волна сшибла меня с ног, я внезапно сел на пол и разревелся. Глава 37. С горящими глазами. Лорен вел меня через двор. Об этом и была большая часть дискуссии, объяснил магистр Лорен голосом спокойным, как камень. Тебе надо было назначить плату. Всем полагается плата. Придя в себя, я извинился за свое ужасное поведение. Он спокойно кивнул и предложил проводить меня к казначею, чтобы не вышло никакой путаницы с моей вступительной платой. После того, как было решено принять тебя на тех условиях, что ты предложил, Лорен сделал краткую, но многозначительную паузу, подводя меня к мысли, что все оказалось не так просто. Возникла некоторая проблема. Не было еще случая, чтобы поступающим студентам раздавали деньги. Он снова сделал паузу. Довольно необычная ситуация. Лорен провел меня через холл и вниз по лестнице в другое каменное здание. «Здравствуй, Рием». Казначей был раздражительным пожилым человеком, который стал еще раздражительнее, когда узнал, что ему придется отдавать деньги мне, а не наоборот. После того, как я получил 3 таланта, магистр Лорен вывел меня наружу. Я вспомнил кое-что и порылся в кармане, радуясь поводу сменить тему беседы. У меня есть расписка из разорванного переплета. Я передал ему клочок бумаги, забавляясь мыслью, что подумает владелец, когда книгу, проданную ему грязным уличным оборванцем, вдруг потребует назад университетский магистр архивов. «Магистр Лорен, я очень ценю, что вы согласились сделать это».